Глава вторая. Дерзновению подобно. «Опять у меня неприятности», — жаловалась Екатерина при дворе. «Недавно я купила в Италии картину Мэнкса «Андромеда», но отправленная морем она вместо Эрмитажа оказалась в руках алжирских пиратов. Хорошо, если картина попадет на Майдан, а не станет служить попоной для африканского верблюда». Война оживила ее переписку с Вольтером, которая сделалась фривольно-панибратской. Прославленный философ и коронованная женщина как бы похлопывали друг друга по плечу. Екатерина, выступая теперь в роли волшебной амазонки, рапортовала в Ферней о победах с логом боевых реляций. Вольтер предрекал ей славу царицы воскрешенной Византии, и пусть Афины станут одной из ее столиц. Версаль засылал в Турцию своих офицеров, а Вольтер вербовал их для России, уговаривая французов не сражаться за мерзавцев, которые содержат женщин в заперти. В письмах они частенько поругивали барона Франсуа де Тотта, который после гибели Крым-Гирея стал инженером по укреплению бастионов Босфора. Екатерине не суждено было узнать, что Вольтер поместил ее портрет в Фернее между портретом прачки, стиравшей ему белье, и портретом угольщика, озабоченного согреванием его старческих костей. Дени Дидро обещал посетить Петербург, и Екатерина заранее предвкушала, что надышится от него запахом парижской мансарды, а пока что вдыхала запахи гипса и глины в мастерской Фальконе. Характер скульптора, порою трудновыносимый, доставил ей немало хлопот. Но императрица, защищая мастера, доказывала свету, что одни бездарности тихие и покладисты, а подлинный талант будет бесноваться, пока не ляжет в могилу. Фальконе непрестанно жаловался на вмешательство в его работу самоуверенного дилетанта Бецкова. Екатерина утешала мастера. «Помните того архитектора из Александрии, который на алебастре имя Птоломея изобразил, а под ним на мраморе свое имя высек? Что вы злитесь на старого хрыча? Со временем имя Бецкова от вашего монумента отпадет, как Птоломеева на алебастре, а ваша добрая слава в мраморе вовек не исчезнет. Господи! Да ведь сотворение мира таково было. Одни делают, другие им мешают. Человечество состоит из двух половин — делающих и мешающих делать. Вы думаете, мне легко? Да у меня врагов-то и завистников побольше, чем у вас». Екатерина с громадной свитой тронулась с санным поездом в Лахту. За 12 верст от столицы, где колоссальный гром камень, постамент будущего памятника Петру I, медленно катили к побережью Финского залива на громадных шарах из бронзы, уложенных в желоба. Зрелище, увиденное в Лахте, было дерзновению подобно. Екатерина даже похлопала в ладоши, сказав: «Что за суетная Европа! Вот у нас чудеса!» 400 мужиков с песнями влекли на тяжах колоссальную гору, поверх которой трудились каменщики, обтесывая лишние углы, работали кузница и канцелярия, а барабанщики играли неустанную дробь, руководя усилиями такелажников. На глазах гостей артель передвинула гром камень сразу на 200 сажен. Екатерина не могла взять в толк, откуда такая легкость в движении. Инженеры объяснили ей, что тут секрет кабестанов и такелажных блоков. Сия работа допреж выверена на модели, и один рабочий одной лишь рукой свободно передвигает 75 пудов. Екатерина, держа руки в муфте, зашагала к карете. «А где же наши поэты?» — говорила она. «О чем они, тунеядцы, думают? Виденное здесь в водах должно запечатлеться». Навстречу придворным каретам спешили саночки с петербуржцами, желавшими видеть каменный колосс, медленно, но верно следующий к тому месту, где ему и стоять вечно. А в морозном воздухе уже чуточку повеяло близкой весною, ростепелью снегов. Никита Иванович Панин послал Василия Рубана в Ногайские степи, предупредив, что путешествия стали опасны. Не успели принять мер, как чума уже перепрыгнула через Рогатки на Украину, вместе с письмами и деньгами навестила Киев, Чернигов и Переяславль, устроив чудовищную пляску смерти в богатом Нежине с его шумными греческими базарами. Вдоль проезжих трактов, легко обманывая карантины, чума помчалась в Россию, сразу же обрушившись на Брянск и Севск. Москва спешно ограждалась заставами. Соседние города предупреждались о появлении чумы с сжиганием бочек со смолою, и вновь запылали над Русью тревожные, щемящие огни, будто опять, как в былые времена, пошли на Русь злые татаровья. Рубан ретиво обскакал кочевья ногайские, доставив в коллегию иностранных дел слухи обнадеживающие. Татары в Крыму сидят пока крепко, однако ногаи уже в смятении, часть их орд осталась за линией фронта, мурзы ногайские просят, чтобы русская армия пропустила их к семьям, обещают жить смирненько. «Хорошие вести привез ты мне», — повеселел Панин. «Но главным условием к миру станет освобождение Обрезкова и его свиты». Обрезков снова сидел в яме Эдикуля, но никогда не терял силы духа, возвышенного любовью к родине, пославшей его на это испытание. Кормили пленного дипломата самой дешевой и дрянной пищей, степными перепелками, от которых даже нищий в Стамбуле нос воротит. Турки над ним издевались. «Эй, скажи, где хваленое русское могущество? Ваши доходы — ветер, а расходы — как смерч. Мы тоже читаем газеты из Европы и знаем, что золота и серебра в России совсем не осталось, а вся ваша казна наполнена жалкой медью». «Разве богатство страны в деньгах?» — отвечал Обрезков. «А в чем же?» — спрашивали турки со смехом. «Наши 100 пиастров умещаются в кошельке на поясе, а разменяй их на вашу медь, так потом надо везти ее на арбе, запряженной валами». Все это так, но посол оставался послом. «Глупцы!» — кричал он. «Зато у нас теперь есть бумажные деньги, а они-то легки, словно птичий пух». В ответ слышался непотребный хохот. «Ты сошел с ума! Разве бывают деньги из бумаги?» В соседней яме появился новый узник, гусарский майор Семен Зорич, исколотый пиками, изрубленный саблями, но удивительно бодрый. Обрезков через решетку допытывался, почему его, мелюзгу майора, посадили в Эдикуль, якоперсону важную и значительную. «Обхитрил я их», — отвечал Зорич. «Когда янычары на меня навалились, я крикнул им, что я, мол, паша знатный. Вот они на выкуп за меня и польстились». «Плохи твои дела, брат», — пожалел парня Обрезков. «Теперь гнить тебе тут и гнить. Есть ли у тебя родственнички богатые? У меня и бедных-то не бывало. Одни нищие». Но скоро все изменилось. Обрезкова отвели в баню, сменили белье, перестали глумиться над бумажными деньгами. Улучив момент, он спросил коменданта Эдикуля: «Жив-здоров ли султан ваш Мустафа III?» «Жив, но огорчен неистовством вашим». Обрезков дознался, что в Стамбуле настали голодные денечки, но причину этого пока не выяснил. Комендант помалкивал. Однако вскоре он стал выпускать Обрезкова в садик на прогулку. А дипломат сказал, что одному не гулянка, там в яме сидит гусарский майор, ему тоже гулять хочется. Комендант даже руками замахал. Да он племянник визиря Панина, как можно? Врет он все, отвечал Обрезков. Зорич такой же племянник Панина, как я, дедушка султанского звездочета. Стали гулять вдвоем. Обрезков уже догадывался, что в делах батальных, делах свирепых, произошли важные события, но какие? Комендант цитадели не выдержал, сам и проболтался. Румянцев паша в безрассудстве своем, позабыв гнев Божий, дерзнул к Дунаю направиться, а капудан паша Олеко Орлов, весь в прахе и пепле, отважился к берегам Мурей приплыть. «Скоро мы будем дома», — обрадовался русский посол.